«Ну, по крайней мере, мы определенно не страшный сон», — сказал Малдайоз, когда мы переступили порог внезапно белого и вышли на улицу. «В этом смысле в Йехо сейчас ловить нечего. Не смутные времена». «Будь оптимистом», — усмехнулся я. «Человек всегда найдет чего испугаться, да хоть собственного отражения в витрине. Кстати, недавно один смешной юноша, студент, если не ошибаюсь, вашей высокой школы, попался мне на глаза, когда пытался запугивать спящих». «Да ну!» — изумился Малдо. «А как же он отличал их от других людей?» «Есть разные способы», — неопределенно ответил я. «Мой друг Нуминорих Кута вообще по запаху различает. Ну, правда, он один такой в мире, уникальный нюхач. Но остальные техники, как я понимаю, любой при желании может освоить». «Надо же! Похоже, я совсем заработался. Столько интересных вещей мимо проходит. И как он их пугал?» «Да очень просто. Подходил и шептал на ухо всякие неприятные вещи, которые обычно никто не хочет услышать, особенно во сне. Ты завтра умрешь. В твоем теле поселилась страшная болезнь. На худой конец твой любимый сейчас обнимает другую. Такое на юных барышень отлично действует». Ну и так далее. «Никакой фантазии», — сердито сказал Малдо Йоз. Как будто речь шла об очередном заказчике, и Малдо заранее страдал от необходимости овеществлять придуманную тем банальную чепуху. «Никакой», — согласился я. «Но, к сожалению, именно подобные глупости производят самый сильный эффект. Люди обычно боятся простых вещей. Заболеть, умереть, остаться без крыши над головой, потерять кого-то из близких. А сложную опасность пока осмыслишь, пока сообразишь, что надо начинать бояться, как она уже миновала. Сиди, жди новой». «Он теперь в Халоме?» — спросил Малдо. «Представь себе, нет. Парадокс, но в действиях этого паршивца не было ничего незаконного. Нет в кодексе Хрембера статьи, запрещающей пугать тех, кому ты приснился. И за глупости, сказанные вслух посторонним, у нас тоже не наказывают. На мой взгляд, зря, но люди, сочиняющие законы, крайне редко прислушиваются к моему мнению, хоть и считаются, что они мои лучшие друзья». «И что, вы его просто отпустили?» «Отпустили, конечно. Но сперва этому любителю пугать спящих пришлось побывать у меня в гостях. К счастью, статьи, запрещающей приглашать незнакомцев в гости, в кодексе Хрембера тоже нет. И я этим цинично воспользовался». «То есть его уже нет на свете?» — понимающе хмыкнул Малдо. «Грешные магистры, за кого они все меня принимают?» «Есть», — заверил его я. «Жив, здоров, и даже скабу давным-давно отстирал. И заикаться перестал, наверное. По крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки в Йехо много хороших знахарей». «Да что ж ты такое с ним сделал?» «Вообще ничего. Пальцем не тронул. Просто заранее попросил Базилио встретить нас на пороге гостиной. И уговорил произнести при этом фразу: „Сэр Макс, наконец-то вы привели мне ужин. Больше так не опаздывайте“». Бедняге Базилио пришлось нелегко. Беда в том, что он терпеть не может пугать людей. Но я все объяснил, и Базилио согласился, что юношу следует проучить. «Ого! То есть история об ужасающем чудовище, которое живет в мохнатом доме, тоже правда?» «Уже два дня как неправда. Мы его благополучно расколдовали. То есть, строго говоря, наоборот, заколдовали. Но какая разница? Главное, что чудовище превратилось в симпатичную юную леди. Новая внешность гораздо больше соответствует его характеру». «С ума сойти можно, как с тобой интересно», — заключил Малдо Йоз. «Есть такое дело», — улыбнулся я. «А теперь, пожалуй, брошу тебя одного на этой страшной темной улице и пойду домой». «Чтобы мне стало еще интересней», — рассмеялся он. «Это была бы отличная причина, но на самом деле я просто вспомнил, что дома меня ждет чудовище, в смысле красавица, в которую оно превратилось. Очень рада этому событию, но места себе не находит. А-а-а, у меня есть руки и нет хвоста. А-а-а, а вдруг я прямо сейчас превращусь обратно?» Надо ее морально поддержать.